Путешествие за оккультизмом. В средние века в Европе любой лечащий врач был немножко алхимиком, звездочетом, философом и магом. Медицину преподавали в монастырях, в университетах приоритетными считались богословские науки. Лекарств в обычном понимании не было, каждый готовил снадобье сам. Опытным путем определялось их воздействие на человеческий организм. Врачеватель того времени Филипп фон Гогенхайм, известный как Парацельс, был также алхимиком, философом и оккультистом. Но в отличие от многих собратьев по профессии, он сумел создать настоящие эликсиры здоровья. К врачебной практике Филиппа приобщил отец. Он брал сына с собой к больным, показывал ему, как обрабатывать раны, говорил, какое давать питье при разных болезнях. Отец также рассказывал о знаменитом римском лекаре Эскулапе, греческом Гиппократе, о восточном враче Авиценне. Он говорил, что если воин идет на войну, то врач обязан идти за ним и лечить его раны. Филипп слушал, но думал о другом. Ему хотелось покинуть небольшой швейцарский городок Эйнзидельн, где он родился, и учиться в университете. Идти на войну он не собирался. Филипп отправился в Вюрцбург, учился у аббата Иоганна Третемия. Этот священнослужитель познакомил его с каббалистикой, тайнами магии, дававшими ключ к познанию мироздания. Третемий поучал, что эти науки недоступны для людей необразованных, которые не знают латинского языка. После Вюрцбурга Филипп отправился в Италию, где занимался медициной в университете в Ферраре. Там же обучались знаменитый итальянский проповедник Савонарола и польский астроном Коперник. По окончании университета Филипп был удостоен степени доктора медицины. Казалось бы, цель достигнута, учеба позади, и можно приступать к практике. Молодого человека с дипломом уважаемого университета с удовольствием взяли бы в дом богатые и именитые люди. Он мог стать лейб-медиком при королевском дворе. Но Филипп в начале 1500 года неожиданно отправился в чужие земли. Он назвал себя Парацельсом, что означало «выше Цельса», древнеримского мыслителя и критика христианства. В его переименовании заключался скрытый смысл. Он определил свое предназначение как философа-критика. Вскоре Филипп оказался во Франции, затем добрался до Англии. Оттуда уплыл в Испанию, побывал в Португалии. Затем устремился на север, в скандинавские земли. Далее он заехал в Польшу, наведался в Литву, был в Пруссии, в Венгрии, в Северной Африке, Палестине, Константинополе и оказался, наконец, в Московском княжестве. Странное путешествие для молодого выпускника итальянского университета. Откуда у него средства? Зачем потребовалось ему ехать в такую даль, как Московское княжество, где никакой медицины в то время вообще не существовало? Исследователи его биографии считают, что Парацельс действовал по заданию некой оккультной секты, которая распространяла свои идеи не только в странах Европы, но и Азии. Парацельс был их посланником. В Москве в начале XVI века правил, как известно, великий князь Иван III Васильевич, женатый на племяннице последнего византийского императора, царевне Софьи Палеолог, которая внесла в правление русского князя многие порядки и обычаи из Константинополя, где также бывал Парацельс. Но встречался ли Парацельс с Палеолог или с великим князем и как долго оставался в Московии, неизвестно. Парацельс появился в Страсбурге только в 1526 году. Через год переехал в Базель, где стал читать курс лекций по медицине в местном университете. Однако с городскими властями у него вышел конфликт. Вместо латинского он читал на немецком языке. Ему предложили оставить преподавание. Филипп уехал во Францию и приступил к практической медицине. Приобретенные знания пошли ему на пользу. Он сумел помочь горнякам, страдавших от силикоза, заболевания легких. В 1534 году ему удалось остановить вспышку чумы за счет соблюдения элементарных правил гигиены и приема его снадобья. Он изготавливал лекарства от разных болезней, и они помогали. Парацельсу принадлежат постулаты, которыми пользуются и современные врачи. Все является лекарством, и все является ядом, вопрос только в дозе. Заболевший орган надо лечить подобным, это основа гомеопатии. Например, для лечения почек он брал почки животного, высушивал и делал из них субстрат. Иногда это помогало. Но интерес к оккультным наукам у Парацельса не пропал. Уже будучи человеком преклонных лет, он написал труды «Потаенная философия», затем «Великая астрономия». Последние годы Парацельс жил в Зальцбурге, где ему покровительствовал архиепископ. Под конец жизни он написал сочинение, которое сегодня может вызвать только улыбку. Книга о нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах, гигантах и прочих духах. Стоило столь опытному медику тратить драгоценное время на этот опус.